Не только Бран, но и все люди клана позабыли обычаи, в соответствии с которым следовало отводить глаза от чужих очагов. Любопытство пересилило все правила и запреты. Все были потрясены. Никому прежде не приходилось встречать оживших мертвецов. «Не вини себя. Сегодня особенный день. Я все понимаю», — ответил Мог-Ур и двинулся во свояси. «Я хотел поговорить с тобой не только об этом». Вождь поднял руку, удерживая шамана. «Я подумал про обряд». Вождь смолк. Мог-Ур терпеливо ждал, пока он подыщет нужные слова. «Теперь, когда Эва вернулась, нам нужно устроить обряд. В этом нет нужды, Бран. Угроза, висевшая над кланом, миновала. Духи зла ушли. Нам ни к чему просить сейчас особой защиты. Я говорю про другой обряд». «Какой же?» Так и не объяснив ничего толком, Бран сменил тему. «Я видел, как она разговаривала с тобой и с Изой. Ты заметил, Мог-Ур, она стала другой». «Другой? Что ты имеешь в виду?» Не понимая, к чему клонит вождь, насторожился Мог-Ур. «У нее сильный покровитель. Помнишь, друг говорил, что ей сопутствует удача, и она приносит удачу клану. Вижу, он прав. Будь это иначе, она не вернулась бы. Теперь она и сама чувствует свою силу, и поэтому она изменилась». «Да, это так. Я заметил эту перемену. Но я не понимаю, при чем тут обряд. Помнишь совет, который я собрал после охоты на мамонта? Тот, где мы говорили с ней? Нет, второй, уже без нее. С тех пор, как она ушла, я все время вспоминаю наш разговор. Не думал, что она вернется. Но я решил, если так случится, это означает только одно. Ее покровитель обладает даже большим могуществом, чем мы предполагали. Я долго размышлял, как нам поступить, если она вернется. Как нам поступить? Но нам не о чем беспокоиться, Бран. Духи зла скрылись, Эйла вновь с нами, и все пойдет, как прежде. Нет, не все. Я хочу кое-что изменить. И для этого нужен обряд». «Какой обряд?» — недоумевал Мог-Ур. «Впредь ты можешь относиться к ней иначе, но для этого не нужен обряд. Что ты решил изменить? Как я могу устроить обряд, если мне неизвестна его цель?» «Мог-Ур, пока Эйла среди нас, ее покровитель оберегает весь клан. Разве мы не должны исполнять желания наших покровителей? Прошу тебя, Мог-Ур, устрой обряд, если только это возможно». «Бран, твоя просьба лишена смысла». Вождь всплеснул руками, отчаявшись объяснить свое намерение. «С тех пор, как Эйла покинула клан, он днем и ночью думал о том, что его соплеменники высказали на совете, и пришел к выводу, который не давал ему покоя. В мире творится необъяснимое, а ты хочешь, чтобы я сохранял здравый смысл. Кто мог ожидать, что Эйла вернется? Деяния духов недоступны моему пониманию, желания их скрыты от меня, но тебе они открыты. Почему же ты отказываешься помочь мне? Впрочем, ты прав, я сам не знаю, чего хочу, я должен все обдумать как следует». Бран повернулся и отправился к себе, оставив шамана в полной растерянности. Сделав несколько шагов, вождь обернулся. «Скажи девочке, я хочу ее увидеть», — произнес он напоследок. Удивленно покачивая головой, Крэп вернулся к своему очагу. «Бран хочет увидеть Эйлу», — сообщил он. «Она должна идти прямо сейчас?» — спросила Иза, которая пододвигала девочке все новые лакомства. «Или прежде она может поесть? Я уже сыта, мать. Больше не могу проглотить ни кусочка. Я пойду к вождю». Эйла приблизилась к очагу Брана и опустилась у ног вождя, склонив голову. На нем была все та же обувь из шкур, поношенная и потертая. В прошлый раз, когда Эйла смотрела на эти ноги, ее снедал ужас. Теперь она была спокойна. К собственному великому изумлению Эйла осознала, что вообще перестала бояться Брана, но ее уважение к вождю многократно возросло. Она ждала. Казалось, прошло невероятно много времени, прежде чем он заметил ее присутствие. Наконец Эйла почувствовала на своем плече прикосновение тяжелой мужской руки и подняла голову. «Вижу, ты вернулась, Эйла», — неуверенно начал Бран. Он явно не знал, о чем говорить с воскресшей из мертвых. «Да, вождь, твое возвращение удивило меня. Я не ожидал, что увижу тебя вновь. Эта девочка тоже не ожидала, что вернется, вождь». Бран окончательно смешался. Ему хотелось поговорить с ней, но он не решался спросить о том, что его занимало, и не знал, как окончить разговор. Эйла, почтительно подождав несколько мгновений, по всем правилам обратилась к вождю. «Эта девочка хочет говорить, Бран. Ты можешь говорить». Эйла помедлила, подбирая наиболее точные выражения для того, что накопилось у нее на душе. «Эта девочка рада, что вернулась, Бран. Там, вдали от вас. Мне было очень тоскливо и страшно. Я думала, что никогда уже не окажусь среди людей». Бран хмыкнул. «Кто же думал иначе?» промелькнуло у него в голове. «Мне пришлось трудно, но мой покровитель не оставил меня. Сначала я много работала, и у меня не было времени для раздумий. Но когда я не смогла выходить, мне осталось лишь размышлять над тем, что случилось. Она много работала, не могла выходить. Что же там творится в этом мире духов?» Бран уже собирался спросить напрямую, но внезапно передумал. Он поймал себя на мысли, что не желает знать об этом мире ничего. «И тогда я поняла». Эйла смолкла, не решаясь продолжать. Ей хотелось сказать, что она благодарна Брану, но это особая благодарность, не та, что сродни покорности и безропотности, не та, что испытывают все женщины клана к охотникам, дающим им пропитание. Ей хотелось обратиться к человеку, а не к вождю, и сказать ему спасибо за то, что он дал ей возможность выжить. Но она не знала, возможен ли такой разговор между ними. «Бран, эта девочка благодарит тебя. Помнишь, ты сказал, что благодарен мне за жизнь брака. Я благодарна тебе за свою собственную жизнь». Бран, откинув голову, бросил пристальный взгляд на сидевшую перед ним девочку, голубоглазую, светловолосую плосколицую. Разве мог он рассчитывать на ее благодарность? Он, предавший ее смертельному проклятию. Но она сказала, что благодарна за свою жизнь. Значит, она все поняла. Поняла, что у него не было другого выхода. Поняла, что он сделал все, что от него зависело. Да, эта странная девочка проницательнее, чем умудренные опытом мужчины-охотники. Проницательнее, чем сам Мог-Ур. Брана на мгновение пронзила доселе неиспытанное чувство. Ему вдруг захотелось, чтобы Эйла была мужчиной. Больше ни к чему ломать себе голову, решил он. Ни к чему расспрашивать Мог-Ура о неведомом обряде. Он знает, как поступить. «Понятия не имею, что они там замышляют», — заявила Эбра. «И, по-моему, охотникам известно не больше нашего. Одно скажу, никогда прежде я не видела Брана в таком волнении». Женщины, собравшиеся вместе, готовили угощение для предстоящего празднества. Никто не знал, какова его причина. Бран сообщил лишь, что вечером они справят обряд. Теперь женщины, теряясь в догадках, засыпали Эбру и Изу вопросами. «Мог-Ур провел в прибежище духов целый день и половину ночи», — сообщила Иза. «Наверное, он беседовал с духами. Когда Эйла ушла от нас, он не приближался к святилищу, а теперь не выходит оттуда. Когда он говорит с духами, порой забывает обо всем, даже о еде, а, взяв в рот кусок, забывает проглотить его». «Но если Мог-Ур справляет ритуал в святилище, зачем Бран полдня расчищал место в глубине пещеры?» — спросила Эбра. «Я сказала ему, что сделаю это сама, но он прогнал меня прочь. Зачем вождю понадобилось выполнять женскую работу?» «Что же они затеяли?» — недоумевала Иза. «Я видела несколько раз, как Мог-Ур и Бран о чем-то совещались. Заметив меня, они оборвали разговор, словно это запретное занятие. В честь чего они готовят это празднество сегодня ночью? Я видела, Мог-Ур заходил вглубь пещеры, в то место, что расчистил Бран. Из святилища он направился прямо туда. Мне показалось, он что-то несет, но было слишком темно, и я ничего толком не разглядела». Эйла, хотя и не вступала в разговор, наслаждалась людским обществом. Минуло 5 дней после возвращения, но и по-прежнему с трудом верилось, что она вновь в клане, вновь стряпает вместе с другими женщинами, словно и не было смертельного проклятия. Однако окружающие теперь относились к Эйле по-иному. Рядом с ней женщины ощущали смущение и неловкость. Многие полагали, что она мертва и только кажется живой. Они боялись заговорить с человеком, побывавшим в мире духов. Но Эйла, охваченная радостью, не замечала всеобщей настороженности. Увидев, что Ога взяла на руки брака, чтобы покормить его грудью, Она обратилась к молодой женщине, как рука брака Ога. «Взгляни сама его». Ога стянула с мальчика накидку, открывая его руку и плечо. Иза сняла повязку из березовой коры за день до того, как ты вернулась. Рука зажила, но пока она немного тоньше, чем другая. Но Иза говорит, все будет в порядке, рука скоро окрепнет. Эйла осмотрела зарубцевавшиеся раны и осторожно ощупала кость. Мальчик не сводил с нее больших испуганных глаз. Женщины старались избегать разговоров, даже отдаленно связанных с тем, что перенесла Эйла. Зачастую то одна, то другая начинала фразу, но спохватившись опускала руки. Непринужденность, царившая обычно между женщинами, когда они все вместе занимались делом, исчезла. Рубцы все еще багровые, но со временем они исчезнут почти без следа, заметила Эйла. «Скажи, Брак, а ты сильный мальчик?» — спросила она ребенка. Тот важно кивнул. «Покажи, какой ты сильный. Пригни мою руку. Нет-нет, вот так», — поправила она, когда он схватился за ее запястье здоровой рукой. Мальчик старался изо всех сил. Эйла слегка сопротивлялась, но, убедившись, что он свободно владеет раненой рукой, поддалась. «Да, Брак, ты очень сильный. Настанет день, и ты станешь отважным охотником». Таким же, как Брут. Мальчик, выпустив руку Эйлы, сначала отвернулся, но когда Эйла сгребла его в охапку, не стал возражать. Она несколько раз подбросила ребенка в воздух и принялась качать на коленях, приговаривая: «Брак, большой мальчик, такой тяжелый, такой крепкий». Однако, посидев несколько мгновений на коленях у Эйлы, ребенок обнаружил, что груди ее пусты, и заверещал, требуя, чтобы ее бы вернули матери. Оказавшись на руках Оги, он немедленно принялся сосать, с любопытством поглядывая на Эйлу. «Ты счастливица, Ога! У тебя замечательный сын! Если бы не ты, Эйла, никто бы не назвал меня счастливицей!» Она отважилась, наконец, начать разговор, которого все они так страшились. «Я так толком тебя и не поблагодарила! Сначала я слишком тревожилась за сына и не знала, что сказать. Да и тебе было не до того. А потом ты ушла. Я и сейчас не знаю, как тебя отблагодарить. Я не надеялась, что увижу тебя снова. Мне трудно поверить, что ты опять с нами. Конечно, законы запрещают женщинам прикасаться к оружию. Мне не понять, почему тебе захотелось охотиться, но мне повезло, что ты нарушила закон. Не могу выразить, как мне было тяжело, как горько, когда ты ушла. Я рада, что ты вернулась». «Я тоже рада», — добавила Эбра. Все остальные женщины закивали, присоединяясь к ней. Эйла была потрясена, увидев, что ради нее соплеменницы позабыли об условностях и правилах поведения. Она с трудом сдерживала подступившие слезы, зная, что ее способность источать воду из глаз всех приводит в недоумение. «Я рада, что вернулась», — сказала она, и непослушные слезы заструились у нее по щекам. Иза давно уже поняла, что влага на глазах Эйлы — проявление сильных чувств и переживаний, а не болезни. Да и другие женщины привыкли к этой ее странной особенности и теперь смотрели на девочку с участием. «Расскажи, как было там, Эйла?» — спросила Ога, устремив на Эйлу взгляд, полный сострадания и трепета. Эйла задумалась. «Одиноко», — ответила она наконец. «Одиноко и тоскливо. Я скучала, так скучала по всем вам». Женщины совсем пригорюнились, и Эйле захотелось немного развеселить их. «Я скучала даже по Бруду», — добавила она. «Там и в самом деле была одиноко», — ухмыльнулась Ага, и она выразительно взглянула на смущенную Огу. «Я знаю, Брут порой бывает резок и груб», — начала та, — «но он мой мужчина, и ко мне он относится неплохо». «Ни к чему оправдываться, Ога», — мягко прервала ее Эйла. «Все знают, что Брут заботится о тебе, как подобает мужчине. Ты должна им гордиться, он будет нашим вождем, он смелый охотник. Во время охоты на мамонта он первым нанес рану огромному зверю. Если он не взлюбил меня, ты тут ни при чем. Я и сама отчасти виновата. Надо признать, я не всегда вела с ним себя как должно. Сама не знаю, как возникла его неприязнь ко мне. Не знаю, как положить ей конец. Как бы то ни было, я сделаю все, что от меня зависит, а тебе не о чем переживать». Брут чересчур вспыльчив, заметил Эбра. «Он не похож на Брана. Могур не ошибся, когда сказал, что Бруда избрал мохнатый носорог. Надеюсь, случай с тобой пойдет на пользу ему, Эйла. Он должен учиться держать себя в руках. Хорошему вождю это необходимо». «Не знаю», — покачала головой Эйла. «Наверное, не будь меня рядом, он не выходил бы из себя так часто. Похоже, я возбуждаю в нем самые дурные чувства». В воздухе повисло неловкое молчание. Обычно женщины не позволяли себе столь откровенно обсуждать недостатки мужчин. Но зато теперь исчезло отчуждение между ними и Эйлой. Иза мудро решила, что настало время заговорить о другом. «Никто не знает, где у нас сладкие клубни?» — спросила она. «Мешки с ними лежали в глубине пещеры, как раз в том месте, что расчистил Бран», — откликнулась Эбра. «Боюсь, не видать нам теперь сладких клубней до следующего лета». Брут, стоя поодаль, наблюдал за Эйлой, сидевшей среди женщин. Он нахмурился, когда она рассматривала руку брака и играла с мальчиком. Разумеется, он помнил, что именно она спасла жизнь сына его женщины. Помнил он и о том, что она стала свидетельницей его унижения. Возвращение Эйлы потрясло Бруда не меньше, чем прочих его соплеменников. Поначалу он присматривался к ней с некоторой опаской и вскоре тоже заметил, что она изменилась. Крэп счел, что Эйла повзрослела. Брану казалось, что она обрела уверенность в своей силе и удаче. Брут же решил, у нее прибавилось высокомерие и наглости. Во время своего снежного заточения Эйла убедилась не только в том, что способна выжить в одиночку. Долгие одинокие размышления научили ее более терпеливо относиться к мелким неприятностям, которые ежедневно преподносит жизнь. После всех испытаний, выпавших на ее долю, она не слишком расстраивалась из-за каких-нибудь нагоняев, тем более, что получала их не так часто и успела к ним привыкнуть. Эйла не кривила душой, когда сказала, что скучала по Бруду. Его бесконечные придирки были все же лучше полного одиночества, которое она вынесла. Первые несколько дней даже неотступный взгляд Бруда, следившего за каждым ее шагом, не тяготил ее. На третий день их отношения, казалось, вошли в привычное русло. Однако кое-что изменилось. Теперь Эйле не приходилось постоянно пересиливать себя, чтобы подчиняться Бруду. Она беспрекословно выполняла все его распоряжения, но в покорности ее проскальзывал откровенный намек на обидное снисхождение. Как ни старался Брут, ему не удавалось задеть ее по-настоящему. Напрасно он награждал ее оплеухами и бранью, напрасно распалял себя, Эйла оставалась непроницаемой. Некоторые его приказы были совершенно бессмысленны, но она слушалась их. При этом, хотя и не намеренно, Эйла добилась, что Брут порой испытывал чувство, так хорошо знакомое ей, чувство отвергнутого, изгоя. Она подчинялась ему и в то же время вела себя так, словно его не существовало. Он захлебывался от бешенства, но его злоба, казалось, доставляла ей меньше беспокойства, чем укус блохи, после которого она хотя бы чесалась. В результате ненависть Бруда к Эйле возрастала день ото дня, и это грозило ей большой бедой. Брут не мог смириться с пренебрежением. Внимание было для него необходимо, как воздух. Невозможно было уязвить его глубже, чем перестав замечать. Его не слишком волновало, внушал ли он уважение или страх, восторг или отвращение, лишь бы оставаться в центре внимания. Он не сомневался, Эйла выказывает ему пренебрежение, потому что видела его позор. Отчасти он был прав. Эйла знала, что Брут, как и всякий мужчина в клане, волен помыкать ею, как ему заблагорассудится. Но она сознавала также, что власть его не безгранична. Телесно Брут был силен и крепок, но Эйле выпало немало случаев убедиться, что дух его недостаточно могуч. Эйла не только отказывалась платить Бруду дань уважения, не только презирала его в глубине души, она похищала у него то самое людское внимание, которого он так жаждал. Когда пятилетним ребенком она появилась в клане, все разговоры вертелись вокруг нее. Все в ней было необычно. То, что ее избрал столь сильный покровитель, то, что великий Мог-Ур взял ее к своему очагу, то, что целительница обучила ее своему ремеслу. Потом Эйла вытащила из воды Оуну, потом убила гиену и спасла жизнь брака, и, наконец, вернулась из дома духов, целая и невредимая. Всякий раз стоило Бруду проявить незаурядную отвагу и стяжать почет и восхищение, появлялась эта девчонка и отнимала то, что принадлежало ему по праву. Брут издалека бросал на Эйлу испепеляющие взгляды. «Зачем она только вернулась?» — спрашивал он сам себя в бессильной злобе. «Теперь словно все с ума из-за нее посходили. Впрочем, так было всегда. Когда я убил зубра и стал настоящим охотником, разве кто-нибудь восхищался мной?» — с досадой вспоминал Брут. «Нет, все поражались, что девчонку избрал пещерный лев. Разве она вышла на мамонта? Разве ее едва не затоптал этот гигантский зверь? Разве она перерезала ему сухожилие? Нет, она всего лишь бросила пару камней и прикончила жалкую гиену. Но этого оказалось достаточно. Обо мне все забыли. А ради нее Бран устроил целый совет. Только разговоры были впустую. Бран не сделал того, что следовало. И вот она опять здесь, и все глазеют на нее с восторгом. Почему она всегда становится у меня на пути?» «Крэб, что тебе сегодня не сидится на месте? Давно я не видел тебя в таком беспокойстве. Суетишься, словно юноша, которому предстоит впервые взять себе женщину. Может, сделать тебе успокоительный отвар?» — спросила Иза, заметив, что шаман в очередной раз вскочил, собираясь в святилище, но внезапно передумал и опустился на свое ложе. «С чего ты взяла, что я беспокоюсь? Я просто хочу как следует подготовиться к ритуалу и немного поразмыслить», — смутившись, ответил Мог-Ур. «Подготовиться к ритуалу? Ты наш шаман уже долгие годы, Крэб. Думаю, любой ритуал ты можешь справить во сне. Разве удобнее размышлять, слоняясь туда-сюда? Почему ты не хочешь выпить отвар?» «Не надо. Не нужны мне никакие снадобья. А где Эйла?» «Где-то здесь. Ищет мешок со сладкими клубнями. Зачем она тебе?» «Да так, просто спросил», — неохотно ответил Крэб. На этом разговор прервался. К очагу их подошел Бран и сделал Мог-Уру знак. Шаман немедленно поднялся и вслед за вождем удалился вглубь пещеры. «Что только замышляют эти двое», — недоумевала Иза, покачивая головой. «Время настало», — спросил вождь, когда они оказались в том самом месте, что он расчистил накануне. «Все готово, приготовления закончены, но мне кажется, солнце должно опуститься ниже». «Кажется? Я полагал, ты знаешь наверняка. Разве во время размышления тебе не открылось, как совершать этот ритуал? Все должно произойти, как подобает, а ты, выясняется, ни в чем не уверен». «Мне многое открылось во время размышления», — с достоинством ответил Мог-Ур. «Но я видел обряд, который совершался в давние времена и в другой стране. Там не было снега. Наверное, в той стране снег не выпадает даже зимой. Поэтому не так-то просто правильно выбрать время. Я знаю лишь, что солнце должно опуститься ниже. Ты не говорил мне этого прежде. Значит, ты не уверен, что свершишь все как должно. Может, нам стоит забыть об этом ритуале? Это нелепая затея. Но я уже беседовал с духами. Мы разложили священные камни. Духи ждут нас. Мне не слишком нравится, что мы сдвинули камни со своих мест. Наверное, следовало устроить обряд в пристанище духов. Вдруг они рассердятся, что мы заставили их покинуть привычную обитель, Мог-Ур. Бран, мы с тобой уже обсудили это и решили, что лучше передвинуть камни, чем призвать древних духов в пристанище духов-покровителей. Оказавшись в святилище, древние духи могут не пожелать покинуть его снова. А почему ты так уверен, что они не останутся с нами навсегда, если мы разбудим их? Вдруг они не уйдут? Это слишком опасно, Мог-Ур. Лучше забудем про ритуал. Они могут задержаться, согласился Мог-Ур. Но после того, как священные камни займут свои прежние места, Они увидят, у них больше нет пристанища и покинут нас. Духи-покровители прикажут им уходить. Однако ты вождь, и тебе решать. Если ты изменил свое намерение, я попытаюсь успокоить духов. Они ждут ритуала, но это не означает, что мы должны непременно его устроить. Нет, ты прав. Мы должны выполнять задуманное. Духи ждут, но охотникам может не понравиться то, что им предстоит увидеть. Кто вождь нашего клана, Бран? Уверен, охотники поймут, все свершилось по справедливости, в соответствии с велениями духов, и они свыкнутся с переменой. Ты полагаешь, Мугур? Надеюсь, ты прав. Но сейчас я больше тревожусь не об охотниках. Как воспримут это духи-покровители? Последнее время нам неизменно сопутствует удача. Порой это страшит меня. Я боюсь, что вслед за этим последуют неисчислимые бедствия. Боюсь прогневить духов. Мы должны неукоснительно выполнять все их желания. Делать все, чтобы духи были нами довольны. Мы так и поступаем, Бран, успокаивающе заметил Мугур. Пытаемся выполнить все их желания. Те желания, что открыты нам. А как ты думаешь, духи поймут нас? Вдруг кому-то мы угодим, а другие сочтут себя оскорбленными? Мне не дано знать всего, Бран. Не дано проникнуть во все желания духов. Шаман ощущал исходившую от вождя тревогу. Он понимал, Брана сейчас одолевают серьезные сомнения. Когда речь идет о духах, никто не может судить с уверенностью. Мы всего лишь люди. Я, Мог-Ур, всего лишь человек. Мы лишь пытаемся узнать желания духов. Но ты сам сказал, сейчас нам сопутствует удача. Это означает, наши покровители довольны нами. Если бы они спорили и сражались друг с другом, жизнь клана не текла бы столь счастливо. Когда еще клану удавалось убить мамонта и не поплатиться за это жизнью кого-нибудь из охотников? Никто даже не был ранен, а удача в охоте зависит от множества случайностей. Мы могли впустую рыскать по лесам в поисках стада и упустить лучшее время, но все сложилось в нашу пользу. Даже брак остался жив. Вождь пристально посмотрел в сосредоточенное лицо шамана. Затем он выпрямился. Взгляд его говорил о том, что он отбросил колебания. В глазах Брана сверкала решимость. «Я позову охотников», — объявил он. Женщинам было приказано держаться подальше от того места в глубине пещеры, что расчистил Бран, и даже не смотреть в ту сторону. От Изани ускользнула, вождь собирает охотников. Но это ничуть ее не обеспокоило. У мужчин свои дела, и их женщин это не касается. Но когда, случайно подняв голову, она заметила, что двое охотников с разрисованными охрой лицами устремились к Эйле, у нее упало сердце. Что им опять нужно от Эйла? Девочка ведать не ведала, какова цель вечернего ритуала. Она перебирала сваленные в углу у дальнего очага корзинки и короба, пытаясь найти среди них мешок со сладкими клубнями. Вдруг прямо перед ней возникло лицо вождя, покрытое причудливыми красными узорами. У Эйлы дыхание перехватило от изумления. «Ни звука, не сопротивляйся», — приказал Бран. Эйла даже не успела испугаться, как мужчины завязали ей глаза и поволокли вглубь пещеры. Охотники с недоумением наблюдали, как Бран и Гуф тащат девочку. О том, чему посвящен сегодняшний обряд, они знали не больше женщин. Но в отличие от женщин, мужчины не сомневались, что им не придется долго томиться от любопытства. Когда они расселись вокруг камней, принесенных из святилища, Мог-Ур предупредил, чтобы никто не двигался и не раскрывал рта. Он дал каждому охотнику по две длинные кости пещерного медведя и велел скрестить их и держать перед собой. Тут все поняли, сегодня предстоит необычный ритуал. Опасность чрезвычайно велика, если им требуется такая могущественная защита. Увидев Эйлу, охотники начали догадываться, откуда исходит эта опасность. Бран опустил девочку в центре круга, как раз перед Мог-Уром, а сам сел у нее за спиной. По мгновению руки шамана вождь снял с глаз Эйлы повязку. Девочка заморгала, озираясь по сторонам, в свете факелов, Она различила Могура, и перед ним священный череп пещерного медведя. Вокруг нее сидели мужчины со скрещенными костями в руках. От ужаса Эйва сжалась в комок, ей хотелось провалиться сквозь землю. «В чем моя вина?» — вертелась у нее в голове. «Я не прикасалась к проще, я не совершала никаких проступков». Эйва судорожно вспоминала все, что случилось в последние дни, но ей не в чем было упрекнуть себя. «Не двигайся, молчи», — приказал ей Могур. Страх сковал Эйлу, так что она вряд ли смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела. Глаза ее полезли на лоб от изумления, когда она увидела, как Могур поднялся, отбросил свой посох и принялся совершать магические движения, умоляя Урсуса и духов-покровителей удостоить людей своим расположением. Значение этих жестов было скрыто от Эйлы, но старый шаман поразил ее. Она привыкла видеть в нем изувеченного пожилого человека, который при ходьбе припадал на одну ногу и тяжело опирался на посох. Одна половина его тела усохла, зато другая, здоровая, была чрезмерно развита. Эйва и раньше замечала, что хотя Крэп владел лишь одной рукой, жесты его становились величественными и выразительными, когда он говорил с духами во время обрядов. Но теперь над священным черепом возвышался всемогущий маг, не имеющий ничего общего с тем человеком, которого она знала с детства. Неуклюжий калека исчез. Плавные движения великого Могура были подчинены завораживающему ритму и неодолимо притягивали взор. Со стороны казалось, будто он исполняет причудливый, диковинный танец. На самом деле Могур говорил с духами, сокрытыми от глаз непосвященных. Обращаясь к невидимым слушателям, для него более реальным, чем сидящие перед ним соплеменники, шаман обретал красоту, достоинство и внушительность. Великий Могур клана пещерного медведя напрягал свой чудодейственный дар, призывая на необычный обряд самых грозных, самых почитаемых духов. О, древние духи! Духи, которых мы не смели встревожить с тех пор, как развеялся туман, скрывающий начало наших дней, ныне придите к нам. Мы призываем вас, мы смиренно просим вашей помощи и защиты. О, великие духи, чьи имена столь чтимы, что мы не дерзаем произносить их, пробудитесь от глубокого сна и внемлите нашей просьбе. Мы хотим принести жертву, дабы умиротворить ваши древние сердца. Дайте нам знать, что вы ее примете. Откликнитесь на мой призыв. Дух ветра, Оха! Услышав сокровенное имя великого духа, Эйва содрогнулась. Дух дождя, Шхина! Дух тумана, Эха! Придите к нам, будьте к нам милостивы. Среди нас есть тот, кто побывал в вашем мире и вернулся, ибо таково было желание великого пещерного льва. Он говорит обо мне, осенил Эйву. Свершается великое таинство. Но зачем же здесь я, женщина? И кто они, эти духи, недоумевала она. Раньше я никогда о них не слыхала, их имена похожи на женские. А я считала, что все духи мужчины. Любопытство начало пересиливать объявший Эйлу страх. Мужчины, столь же неподвижные, как и лежащие перед ними камни, тоже впервые слышали имена духов, которых призывал Могур. Но эти имена были им откуда-то знакомы, стоило им услышать их, и память предков всплыла из глубин их сознания. «О, самые чтимые из древнейших, пути духов неисповедимы для нас, мы всего лишь люди». Нам не дано знать, почему столь могучий покровитель избрал женщину. Нам не дано знать, почему заставил ее следовать вашим древним обычаям. Но мы не смеем противиться его воле. Ради нее он сражался с духами зла в ином мире, одержал победу и позволил ей вернуться к нам. Он сообщил нам о своем желании, которое надлежит исполнить. О могущественные духи прошлого! Ныне клан живет по обычаям, отличным от ваших. Но та, что сидит среди нас, следует вашим законам. О, древние духи, примите ее и защитите. Защитите вместе с ней и весь наш клан. Могур повернулся к Эйле. «Подвинь ее ближе ко мне», — приказал он. Оторопевшая Эйла ощутила, как сильные руки Брана подняли ее и поставили прямо перед шаманом. Бран намотал на кулак длинные светлые волосы девочки и запрокинул ей голову. У Эйлы перехватило дыхание. Краешком глаза она видела, что Мог-Ур извлек из складок своего одеяния остро наточенный нож и высоко занес его над головой. Похолодев от ужаса, она смотрела, как приближается к ней одноглазое лицо шамана, как приближается неумолимое лезвие. Когда нож коснулся ее обнаженной шеи, Эйла едва не потеряла сознание. Ее пронзила резкая боль, но испуг сдавил ей горло, не давая кричать. Однако Мог-Ур сделал лишь небольшой надрез в углублении между ключиц. Когда брызнула кровь, он приложил к ранке кусочек кроличьей шкурки. Подождав, пока мех насквозь пропитается кровью Эйлы, Мог-Ур отнял его от ранки, промыл порез какой-то едкой жидкостью из чаши, которую ему поднес Гуф. Лишь тогда Бран отпустил Эйлу. Словно завороженная, она наблюдала за действиями Мог-Ура. Он опустил промокший от крови кусок шкурки в каменный сосуд, наполненный маслом. Помощник вручил шаману факел, тот поджег масло. Вскоре комок меха превратился в уголек, от которого исходил резкий запах. Бран поднял накидку Эйлы, обнажив ее левое бедро. Мог-Ур опустил палец в то, что осталось в каменном сосуде, и провел 4 черные линии над каждой из 4 багровых отметин, прорезавших ногу Эйлы. Девочка была в полном смятении. Происходившее напоминало обряд посвящения мальчика в мужчины. Но при чем тут она? Ее вновь оттащили назад. Мог-Ур воззвал к духам: «Примите эту кровь, о самые почитаемые из духов! Вы знаете, что ее покровитель, дух пещерного льва, велел ей следовать вашим обычаям. Вы знаете, что мы чтим вас и трепещем перед вами. Вы знаете, что обычаи ваши не забыты. Возвращайтесь же в свой глубокий сон и будьте к нам милостивы». Кажется, ритуал закончился. С облегчением вздохнула Эйла, когда Мог-Ур бессиленно опустился на землю. Она так и не поняла, зачем ее заставили принять участие в столь странном действии. Но выяснилось, что таинство еще не завершено. Бран сделал ей знак подняться, и Эйла торопливо вскочила на ноги. Из складок своей накидки вождь вытащил овальную пластинку из бивня мамонта, покрытую красными узорами. «Эйла, лишь сегодня, когда древние духи защищают нас, тебе позволено стоять среди мужчин как равный». Слова вождя были так необычны, что Эйла глазам и ушам своим не верила. «Это не означает, что отныне ты равна мужчинам. Ты женщина и останешься женщиной впредь». Эйла покорно опустила голову. Она не сомневалась, что останется женщиной до скончания своих дней, и не понимала, зачем вождю понадобилось сообщать ей об этом. «Это частица бивня мамонта, которого мы убили недавно. Это была удачная охота. Мы победили могущественного зверя, и никто из охотников не пострадал. Кость осветил сам Урсус. Мог-Ур собственноручно расписал ее священным красным цветом. Это сильный охотничий талисман. Каждый охотник имеет свой талисман. Каждый охотник носит его в своем амулете. Тебе известно, Эйла, чтобы стать охотником, мальчик должен принести в клан свою первую добычу. Лишь тогда его признают мужчиной. Давным-давно, во времена великих духов, которые сегодня явились к нам и еще не успели нас оставить, женщины клана охотились наравне с мужчинами. Нам не дано знать, почему твой покровитель велел тебе следовать этому древнему обычаю. Но такова его воля. И мы должны ее выполнить. Ты уже принесла свою первую добычу, мы признаем тебя охотницей. Но ты женщина. Тебе следует вести себя, как подобает женщине, во всем, кроме одного. Отныне ты женщина, которой дозволено охотиться. Напомни, твоим оружием должна оставаться лишь проща». Эйла чувствовала, как щеки ее зарделись. «Неужели это правда?» «Неужели это правда?» — думала Эйла. «Может, она плохо поняла Брана? Ведь за то, что она дерзнула взять прощу, ее обрекли на испытание, которое она не надеялась вынести. А теперь ей позволили охотиться. Охотиться, не таясь, открыто, в это трудно поверить. Вот он, твой талисман. Положи его в свой амулет. Эйла послушно сняла с шеи кожаный мешочек, где лежали кусочек охры и причудливый камень, дрожащими пальцами взяла у Брана костяную пластинку, опустила ее внутрь, затянула завязки и вновь повесила мешочек на шею. Молчи о том, что произошло здесь. Прежде чем начнется празднество, я сам оповещу об этом клан. Это празднество в твою честь, Эйла, в честь твоей первой добычи, произнес вождь. Надеюсь, следующая твоя добыча будет более съедобной, чем гиена, добавил он, и веселые огоньки блеснули в его взгляде. А теперь отвернись. Эйла повиновалась приказу. Глаза ее вновь закрыла повязка. Двое мужчин вывели девочку из пещеры. Сняв повязку, они поспешно вернулись в круг охотников, но Эйла успела различить, что это Бран и Гуф. Может, все это только сон, пришло ей на ум. Нет, вот она, царапина на шее. А в кожаном мешочке на шее прощупываются три предмета. Эйла задрала накидку и уставилась на темные липкие линии у себя на бедре. Охотница. Теперь я тоже охотница и могу добывать мясо для клана. Так захотел мой покровитель, и люди подчинились его воле. Она сжала в кулаке амулет, закрыла глаза и обратилась к своему покровителю. «О, великий пещерный лев! Как смело я усомниться в тебе!» — произнесла она ритуальными жестами. «Смертельное проклятие было тяжелым испытанием, самым тяжелым из всех, что ты послал мне. Но награда того стоила. Я благодарна тебе за то, что ты избрал меня. Я знаю, Крэп прав. Тому, у кого столь могучий покровитель, предстоит трудная жизнь». Но я рада этому. Ритуал потряс не только Эйлу, но и охотников. Все они были убеждены, что девочке было необходимо позволить охотиться. Все, кроме одного. Брут задыхался от ярости. Если бы не грозное предупреждение Мог-Ура, он покинул бы пещеру, не дожидаясь конца ритуала. Он не желал принимать участие в обряде, дарующем женщине особые права и привилегии. Из-под тишка он бросал на Мугуру свирепые взгляды. Что же касается Брана, то при мысли о нем Брут просто исходил желчью. «Ясно, чья это выдумка», — негодовал молодой охотник. «Бран всегда покровительствовал этой девчонке, всегда заступался за нее. Когда я наказал ее за непокорность, он угрожал мне смертельным проклятием, мне, сыну своей женщины. А ведь тогда девчонка заслужила побои». Точно так же, как потом она заслужила смертельное проклятие, настоящее, вечное смертельное проклятие. А теперь ей разрешили охотиться. Поставили вровень с мужчинами. Как такое могло взбрести в голову Брану? Видимо, к старости он утратил ясность ума. Недолго ему оставаться вождем. Настанет день, когда вождем буду я, с замиранием сердца предвкушал Брут. Тогда Бран уже не сможет взять ее под свою защиту, и ей придется забыть про особые права. А если окажется, что это ей не по нраву, пусть убирается прочь. Глава 18. Зима. Когда женщина, которой дозволено охотиться, заслужила свою привилегию, ознаменовала 10-й год ее жизни. В ту же зиму Иза заметила в девочке перемены, предвещающие наступление женской зрелости, и вздохнула с облегчением. Контуры худощавого детского тела Эйвы стали более плавными, бедра ее округлились, на груди вспухли два бугорка. Целительница поняла, что страхи ее были напрасными, ее приемной дочери не суждено оставаться вечным ребенком. Соски Эйлы припухли, лобок и подмышки покрылись волосками, и вскоре настал тот день, когда она впервые увидела на своей накидке пятно крови. Ее покровитель вступил в борьбу с другим духом. Эйла знала, ей не бывать матерью. Покровитель ее слишком силен и вряд ли уступит. Но с тех самых пор, как появилась на свет Уба, она мечтала о собственном ребенке. Разумеется, с испытаниями и запретами, которые налагал на нее могущественный пещерный лев, спорить не приходилось, но это не мешало Эйле в глубине души сожалеть об уготованном ей бесплодии. В клане с каждым годом прибавлялось детей, и когда матери их бывали заняты, Эйла с удовольствием возилась с ними. И всякий раз, возвращая ребенка матери, Эйла ощущала легкий приступ горечи. Но, по крайней мере, теперь она была женщиной, а не диковинным ребенком, переросшим всех взрослых. В клане у Эйлы была подруга по несчастью, Овра. Несколько раз ей не удалось выносить ребенка, хотя ее покровитель легко сдавался, и внутри нее возникала жизнь. Но, видно, потом бобер, покровитель, образ похватывался и проявлял излишнюю неуступчивость. Судя по всему, Овра тоже была обречена на бездетность. Сблизившись в дни охоты на мамонта, Овра и Эйва часто проводили время вместе, особенно с тех пор, как Эйва тоже стала взрослой женщиной. Тихая Овра говорила немного, от природы она отличалась сдержанностью, противоположность веселой и общительной Ике. Но они с Эйвой понимали друг друга с полуслова, и вскоре взаимопонимание переросло в дружбу. Гува эта дружба только радовала. Люди клана знали, что молодой помощник шамана и его женщина очень привязаны друг к другу, и поэтому жалели Овру еще сильнее. Чем больше ее мужчина сочувствовал ей, тем острее ей хотелось угодить ему и произвести на свет ребенка. Ога, к великому удовольствию Бруда, вновь готовилась стать матерью. Она понесла вскоре после того, как отняла от груди трехлетнего брака. Похоже было, что она не уступит в плодовитости Аги и Ики. Двухлетний сын Аги, скорее всего, собирался пойти по стопам друга. Любимой игрой малыша было обтачивание камешков. Старый мастер сделал грубый маленький каменный молоток, и теперь, когда друг работал, мальчик неизменно вертелся поблизости, собирая осколки камня и подражая оружейнику. Маленькая дочь Иги Игра во всем походила на мать. Эта пухленькая и веселая девчушка всех радовала своей приветливостью и добродушием. Клан Брана разрастался, людей в нем становилось все больше. Ранней весной Эйве вновь пришлось провести несколько дней вдали от клана в своей маленькой горной пещерке. Для нее наступило время женского изгнания. После томительного смертельного проклятия это недолгое отлучение казалось ей пустяком. Она коротала время, совершенствуясь в метании камней. За долгую зиму ее охотничьи навыки ослабели. Она все еще не могла привыкнуть, что ей нет нужды упражняться с пращей в тайне. Эйва вполне могла сама добыть себе пропитание, но все же она с нетерпением ждала встречи с Изой. Каждый вечер целительница приходила в условное место неподалеку от пещеры клана. Она приносила Эйле вдоволь всяких лакомств, а главное, благодаря свиданиям с ней юная женщина не чувствовала себя одинокой и отвергнутой. Ночи вдали от людей по-прежнему наводили на нее страх, но мысль о том, что изгнание скоро кончится, прогоняла тоску. Иза всегда приходила в сумерках, и для того, чтобы не заблудиться на обратном пути, Эйла брала с собой факел. Целительница до сих пор не могла без трепета смотреть на накидку из шкуры оленя, которую ее приемная дочь принесла из иного мира, и Эйла решила оставить шкуру в своей маленькой пещерке. Как и все девочки в клане, Эйла узнала от матери обо всем, что подобает знать женщине. Иза снабдила ее полосками мягкой, хорошо впитывающей влагу кожи, которые прикреплялись к поясу, и рассказала, какие ритуальные действия Эйла должна сотворить, прежде чем закопать пропитанную кровью кожу глубоко в землю. Она также объяснила, как Эйле следует вести себя, если мужчина изберет ее для утоления своей надобности. Теперь, когда Эйла стала женщиной, ей предстояло в полной мере выполнять все обязанности, лежащие на женщинах клана. О многих вещах, имеющих для женщины особый интерес, Эйла уже знала. Ведь Иза с измальства обучала ее искусству целительницы и рассказывала о родах, о том, как выкармливать младенцев, о снадобьях, облегчающих боль, которая приходит вместе с женской кровью. Теперь, когда Эйла выросла, Иза сообщила дочери, какие позы и движения считаются особенно соблазнительными и как разжечь возникшее у мужчины желание. Упомянула она и о долге женщины перед своим собственным мужчиной. Иза добросовестно передала Эйле все, чему в свое время ее научила мать. Но в глубине души она сомневалась, что такой безнадежной дурнушке, как Эйла, когда-нибудь пригодятся эти знания. Лишь одну тему Иза обходила молчанием. Большинство девочек клана к тому времени, как для них наступала пора зрелости, уже имели на примете какого-нибудь юношу. Говорить об этом прямо было не принято, но мать неизменно узнавала о склонности дочери и сообщала о ней своему мужчине, если только она сохраняла с ним добрые и доверительные отношения. Охотник, в свою очередь, сообщал о выборе молодой женщины вождю, и вождь принимал решение. Обычно он шел навстречу желанию женщины, если только у него не было никаких других соображений на ее счет, и в особенности, если ее избранник тоже выказывал к ней особое расположение. Конечно, так случалось не всегда. У самой Изы все сложилось далеко не столь безоблачно. Обычно у женщин, достигших брачного возраста, все разговоры с матерями сводились к теме выбора мужчины. Но Иза ни словом не обмолвилась об этом с Эйлой. В клане не было ни одного охотника, не имевшего женщины. Да и окажись такой, вряд ли он положил бы глаз на Эйлу. Так или иначе, в качестве второй женщины ее пока никто не просил. Впрочем, сама Эйла отнюдь не проявляла интереса к мужчинам. До тех пор, пока Иза не заговорила с ней об обязанностях взрослой женщины, ей в голову не приходило, что ей тоже необходим постоянный спутник жизни. Но, расставшись с Изой, она долго размышляла над ее словами. Солнечным весенним утром, вскоре после окончания своего женского изгнания, Эйла отправилась за водой к огромной талой луже поблизости от пещеры. Рядом никого не было. Опустившись на колени, Эйла уже собиралась зачерпнуть воды, как вдруг замерла, неприятно пораженная. Косые лучи утреннего солнца, скользя по неподвижной водной поверхности, превратили ее в зеркало. Из воды на Эйлу глядело незнакомое лицо. Никогда прежде ей не доводилось видеть своего отражения. В окрестностях пещеры почти не было стоячих водоемов, лишь бурлящие ручьи, и обычно Эйла не успевала взглянуть на воду, прежде чем взбаламутить ее гладь сосудом. Молодая женщина долго изучала свое лицо. Плоское, с круглыми щеками, высокими скулами, шея длинная, тонкая, на подбородке крошечная ямочка, губы пухлые, нос тонкий и прямой, ясные серо-голубые глаза, опушенные длинными ресницами, чуть более темными, чем золотистые волосы, мягкими волнами рассыпавшиеся у нее по плечам. На чистом высоком лбу не намека на выступающие надбровные дуги. Пушистые брови того же оттенка, что и ресницы, очерчивали над глазами два ровных полукружия. В смятении, отпрянув от лужи, Эйла бросилась в пещеру. «Что случилось, Эйла?» — обеспокоенно спросила Иза. Стоило взглянуть на молодую женщину, чтобы понять, она вне себя от горя. «Мать, мать, я только что глядела в лужу. Я уродина. Я настоящая уродина!» — в отчаянии повторяла Эйла. Бросившись Изе на грудь, она разразилась рыданиями. Всю свою жизнь Эйла видела вокруг себя только людей клана. По крайней мере, никаких других она не помнила. По ее представлениям, человек должен был выглядеть так, как ее соплеменники. И вдруг выяснилось, что она совершенно не похожа на всех остальных людей. «Мать, я не знала, что я такая уродина. Я не знала, какой мужчина захочет меня взять. У меня никогда не будет мужчины. У меня никогда не будет ребенка. Никого не будет. И зачем только я родилась таким страшилищем?» «Эйла, Эйла!» — с участием бормотала Иза, прижимая дочь к себе. «По-моему, ты не так уж некрасива. Просто ты отличаешься от всех нас. Я уродина, уродина!» Эйла яростно замотала головой, не желая слушать утешений. «Взгляни только на меня. Я такая высоченная, выше, чем Брут и Гуф. Почти с Брана ростом. И такая страшная. Кому нужна огромная, уродливая женщина?» Из глаз Эйлы вновь хлынули потоки слез. «Эйла, прекрати!» — приказала Иза, хорошенько тряхнув дочь за плечи. — Что толку сокрушаться? Ты ведь не можешь изменить свою внешность. Ты родилась не в клане, Эйла. Ты родилась среди других. Поэтому ты похожа на них. И с этим надо смириться. Да, возможно, ты и в самом деле останешься без мужчины. Тут ничего нельзя поделать, с этим тоже надо смириться. К тому же ни к чему горевать заранее. Вдруг кто-нибудь пожелает соединиться с тобой. А если и нет, ничего страшного. Ты будешь целительницей, моей преемницей. И даже если ты останешься без мужчины, ты всегда будешь окружена уважением и почетом. Следующим летом состоится великое сходбище. Ты знаешь, на земле есть другие кланы, кроме нашего. Надеюсь, в одном из них ты найдешь себе мужчину. Может, не юношу своих лет, а зрелого охотника, но все равно ты не будешь одна. Знаешь, Зук к тебе очень расположен. Тебе повезло, что ты заслужила его доброе отношение. Он уже говорил о тебе с Крэбом. У Зуга есть родственники в другом клане, и он просил Крэба рассказать им о его особом расположении к тебе. Зуг уверен, мужчина, который пожелает тебя взять, не прогадает. И об этом он сообщит своей родне. Он сказал даже, что охотно взял бы тебя сам, будь он моложе. Так что не отчаивайся. Зуг сказал, что взял бы меня. Меня, такую уродину, недоверчиво переспросила Эйла, и лучик надежды блеснул в ее глазах. Да, Зуг так сказал. Наверняка найдется мужчина, который захочет с тобой соединиться. А тебе хорошо отозвался почтенный охотник, к тому же ты моя преемница. Не беда, что ты не похожа на нас. Робкая улыбка, тронувшая было губы Эйлы, погасла. Но если так случится, мне придется оставить наш клан. Я не хочу расставаться с тобой, с Крэбом, с Убой. Эйла, не забывай, я уже стара. И Крэб тоже не молод. Через несколько лет Уба вырастет, у нее появится свой мужчина. Что ты будешь делать тогда? И не забывай, настанет день, когда нашим вождем станет Брут. Боюсь, ты не уживешься с ним. Так что тебе лучше переселиться в другой клан. И великое сходбище — отличная возможность для этого. Да, мать, ты права. Когда Брут станет вождем, мне придется тяжело. Но и без тебя мне будет не легче, нахмурившись, сказала Эйла. Неожиданно лицо ее прояснилось. Но до следующего лета еще целый год, пока рано переживать. Да, год, всего лишь год, с грустью подумала Иза. Моя Эйла, моя дочь, когда ты доживешь до моих лет, ты поймешь, год пролетает быстро. Ты не хочешь покидать меня. Ты не знаешь, как я не хочу расставаться с тобой. Как я буду по тебе тосковать, если бы только в клане нашелся для тебя мужчина. Если бы только Брут никогда не стал вождем. Но Иза не стала делиться с дочерью своей печалью. Эйла вытерла глаза и вновь отправилась за водой. На этот раз, опуская в лужу сосуд, она отвернулась от зеркальной глади. Позднее, на исходе дня, Эйла стоя на опушке леса, глядела сквозь заросли на поляну перед пещерой. Несколько человек копошились у входа, они переговаривались, занимаясь своими делами. Эйла поправила двух убитых кроликов, которые висели у нее на плече, бросила тревожный взгляд на заткнутую за пояс прощу и спрятала ее в складках накидки. Но, внезапно передумав, она вытащила оружие на всеобщее обозрение. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, Эйла не сводила глаз с пещеры. «Бран сказал, я могу охотиться», — убеждала она себя. «Не зря же они справили ритуал и объявили меня женщиной, которой дозволено охотиться». Набравшись смелости, Эйла гордо вздернула подбородок и вышла из своего зеленого укрытия. Люди, суетившиеся около пещеры, вылупив глаза, уставились на молодую женщину с двумя кроликами на плече. Казалось, им не выйти из оцепенения до скончания дней. Наконец, оправившись от первого потрясения, люди осознали, что погрешили против правил поведения и начали торопливо отворачиваться. Лицо ее выпывало, но она шла прямиком к проему, словно не замечая того, что творится вокруг. Выйдя, наконец, из-под обстрела изумленных взглядов, которые из-под тишка бросали на нее соплеменники, она вздохнула с облегчением. В полумраке пещеры было намного проще не обращать внимания на любопытных. Когда Эйла приблизилась к очагу, у Изы глаза на лоб полезли. Но она быстро взяла себя в руки и отвернулась, ни словом не упомянув про добычу Эйлы. Целительница не знала, как к этому отнестись. Крэб, сидевший поодаль на медвежьей шкуре, так погрузился в свои размышления, что вообще не заметил Эйлу. На самом деле он прекрасно видел, как она вошла в пещеру, но прежде чем она оказалась у очага, шаман успел придать своему лицу отсутствующее выражение. Окруженная всеобщим молчанием, Эйла робко положила кроликов около огня. Но тут вбежала Уба. Увидев кроликов, девочка вовсе не пришла в замешательство. «Неужели ты сама убила их, Эйла?» — восхищенно спросила она. «Да», — кивнула женщина, которой дозволено охотиться. «На вид они такие жирные и наверняка вкусные. Мать, мы съедим их сегодня на ужин?» «Думаю, да», — кивнула Иза, так и не поборов неловкости. «Я сейчас их разделаю», — предложила Эйла, поспешно вытаскивая нож из кармана накидки. Несколько мгновений Иза молча наблюдала за ней, потом подошла и взяла нож у нее из рук. «Отдохни, Эйла. Ты добыла кроликов, я их разделаю». Эйла послушно передала кроликов матери. Та содрала со зверьков шкурки, разрезала мясо на куски и повесила жариться над огнем. Эйла, смущенная не меньше, чем Иза, все еще не знала, куда девать глаза. «Сегодня у нас будет славный ужин», — Иза заметил Крэб, по-прежнему избегая напрямик выражать свое отношение к охотничьим трофеям Эйлы. Что до Убы, она не ведала подобных сомнений. «Кролики — это здорово, Эйла», — с детской непосредственностью заявила она. «А в следующий раз постарайся убить куропатку». Как и Крэб, девочка обожала лакомиться нежным и жирным мясом этих птиц. Когда Эйла вновь принесла в пещеру свою добычу, потрясение уже было не столь велико. Вскоре все привыкли, что она охотится. Теперь, когда у очага Крэба появился свой охотник, шаман зачастую отказывался от своей доли добычи других охотников. Он брал лишь мясо крупных животных, которых могли убивать только мужчины. Этой весной у Эйлы было много дел. Хотя теперь она охотилась, Ей, как и прежде, приходилось наравне с другими выполнять женскую работу и к тому же собирать травы для Изы. Но сил у нее хватало, она все делала с удовольствием. Пожалуй, никогда прежде Эйва не чувствовала себя такой счастливой. Ее радовало, что теперь она охотится не таясь, радовало, что она стала, наконец, взрослой, и ее отношения с другими женщинами обрели теплоту и доверительность. Две старшие женщины в клане, Эбра и Ука, прониклись расположением к Эйле, преодолев, в конце концов, свое недоверие к рожденной среди других. Ика всегда относилась к Эйле по-дружески, а с тех пор, как Эйла вытащила из воды маленькую Оуну, признательность Аги и ее матери не знала границ. Что до Овры, она стала настоящей подругой Эйлы. Даже Ога тянулась к Эйле, несмотря на то, что у Бруда женщина, которой дозволено охотиться, вызывала приступы бешенства. В юности Ога была очень привязана к своему мужчине, но годы и безудержные вспышки гнева, которым был подвержен Бруд, охладили это чувство. Привязанность сменилась привычкой и безразличием. После того, как Эйла стала охотиться в открытую, неприязнь к ней Бруда не знала удержу. Он постоянно донимал Эйлу, пытаясь вывести ее из себя, но она претерпелась к его злобным нападкам и равнодушно воспринимала все его происки. Теперь ей казалось, Брут уже не в состоянии причинить ей серьезных неприятностей и огорчений. Солнечным весенним утром Эйла отправилась на промысел, решив добыть куропаток, которых так любил Крэб. Весна была в самом разгаре, все вокруг покрылось зеленью, заодно она намеревалась поискать целебных трав. Утром она бродила в лесу неподалеку от пещеры, а потом направилась к просторному лугу. Там юная охотница заметила двух низко летевших куропаток, один за другим она выпустила два камня, и птицы упали на землю. Эйла подобрала их, опустилась на колени и принялась шарить в высокой траве, надеясь найти гнездо с яйцами. Жареные птицы, начиненные их собственными яйцами, кореньями и травами, были любимой едой Крэба. Найдя гнездо, Эйла испустила клич восторга, бережно обернула яйца в мягкий мох и спрятала их в глубокой складке своей накидки. Сегодня ей явно сопутствовала удача. В порыве беззаботной радости Эйла в припрыжку пересекла луг и взлетела на вершину холма, поросшего свежей мягкой травкой. Запыхавшись, она опустилась на землю, проверила, целы ли яйца, и вытащила кусок вяленого мяса, чтобы подкрепиться. Желтогрудый жаворонок, устроившись на ветке прямо над ее головой, выводил ликующую трель, потом поднялся на крыльях и продолжил свою песнь в воздухе. Парочка воробьев озабоченно чирикала, порхая в зарослях черники на краю луга. Две серые черноголовые галочки беспрестанно сновали вокруг своего дупла в старой пихте у ручья. Крошечные коричневые крапивники с оживленным щебетом тащили веточки и сухой мох к дуплу в старой искривленной яблоне. Розовый цвет, сплошь осыпавший дерево, говорил о его неоскудевшем плодородии. Эйла наслаждалась покоем и уединением. Она с наслаждением грелась на ласковом весеннем солнышке, на сердце у нее было легко, в голове ни одной тревожной мысли. Она думала лишь о том, какой чудесный выдался денек и как ей хорошо. Эйла даже не подозревала, что поблизости есть кто-то еще. Вдруг на землю перед ней упала чья-то тень. Эйла подняла глаза и встретила злобный взгляд Бруда. Мужчины в тот день не собирались на промысел, но Бруд решил поохотиться в одиночестве. Мяса в клане хватало, и охота была лишь предлогом побродить по залитому солнцем весеннему лесу, так что Брут выслеживал дичь не слишком усердно. Издалека, заметив Эйлу, сидевшую на холме, он не стал упускать возможность застигнуть ее в минуты праздности и выбронить за лень. Увидев Бруда, Эйла немедленно вскочила, но это лишь распалило его злобу. Она была выше его ростом, и ему вовсе не нравилось глядеть на женщину снизу вверх. Сделав Эйле знак опуститься на землю, он собирался задать ей нагоняй. Но когда она села, ее равнодушный пренебрежительный вид окончательно вывел его из себя. О, как ему хотелось разбить стену непроницаемости, которой она себя окружила. Будь они в пещере, он отправил бы ее с поручением, испытал бы хоть краткий миг торжества, наблюдая, как она кинется выполнять приказ. Брут огляделся вокруг, не зная, что придумать. Сидя у его ног, молодая женщина с ледяной невозмутимостью ожидала, пока он обрушит на нее потоки брани и отправится в усвояси. Теперь, когда она стала женщиной, она еще противнее, свирепее, подумал Брут. Женщина, которой дозволено охотиться, как только Брану взбрела в голову подобная чушь. Заметив убитых Эйла и куропаток, Брут с досадой вспомнил, что сам он сегодня остался без добычи. Как дерзко смотрит эта уродина. Наверняка презирает меня, ведь я, охотник, стою перед ней с пустыми руками. Чтобы такое приказать ей? Послать за чем-нибудь, но зачем? Кстати, теперь она взрослая женщина. А взрослая женщина годится еще кое для чего. Брут подал особый знак, и глаза Эйлы округлились от изумления. Она могла ожидать от него всего, только не этого. Иза объяснила ей, что мужчины занимаются этим лишь с женщинами, которых находят привлекательными. А уж в том, что Брут считает ее страшилищем, сомневаться не приходилось. От Бруда не ускользнуло, что его требование ошеломило Эйлу. Ее смятение разожгло его желание. Он вновь подал знак, требуя, чтобы она приняла позу, позволявшую ему утолить свою надобность, позу соития. Эйла прекрасно понимала, чего он ждет. Иза все объяснила ей в подробностях. К тому же, подобно всем детям клана, Эйла каждый день наблюдала, как совокупляются взрослые. Дети во всем подражали взрослым и нередко играли в соитие, точно так же, как играли в охоту. Изображая взрослого, маленький мальчик, взгромоздившись на свою подружку, принимался ерзать туда-сюда. Эйлу подобное зрелище всегда приводило в недоумение. Она не понимала, зачем надо заниматься этим. Такие игры приводили к тому, что многие девочки в клане лишались девственности задолго до наступления зрелости. Не только подросшие мальчики, вполне развитые телесно, но еще не принесшие первой добычи, но и взрослые охотники находили удовольствие в сношении с юными красавицами. Правда, большинство юношей, вырастая, считало ниже своего достоинства играть в подобные игры с малолетними девчонками. У Эйлы в клане не было товарищей по играм. Правда, Ворн приходился ей почти ровесником, но Эйла еще в детстве отпугнула его раз и навсегда. К тому же Ворн ей не особенно нравился. Он во всем подражал Бруду, был с Эйлой группы заносчив. Несмотря на стычку, происшедшую в первый день его обучения, мальчик обожал Бруда. Он не питал ни малейшего желания играть с Эйлой во взрослых, и никто другой тоже. Ей еще ни разу не довелось хотя бы изобразить соитие. Как ни странно, Эйла, выросшая среди людей, для которых совокупляться было так же естественно, как и дышать, оставалась девственницей. Сейчас ее обуревала паника. Она понимала, исполнить требования Бруда необходимо, такова обязанность женщины. Но она не могла преодолеть отвращение к нему. К великой своей радости Бруд заметил, что щеки Эйлы залились краской. «Да, это неплохая мысль», — похвалил он себя. Видя ее растерянность, он возбуждался все сильнее. Эйла попробовала подняться, но он приблизился к ней вплотную и толкнул, заставив вновь опуститься на землю. Эйла замерла, чувствуя, как Брут обдает ее своим горячим дыханием. Наконец он пришел в нетерпение, повалил Эйлу и задрал свою набедренную повязку, обнажив затвердевшую напряженную плоть. «Что это ей вздумалось заортачиться с раздражением?» — думал он. «Она должна быть счастлива, что мужчина снизошел до нее, уродины. До сих пор на нее никто не польстился». Задыхаясь от злобы и желания, он сорвал с нее накидку. Когда Брут навалился на Эйлу, внутри нее словно что-то оборвалось. Она чувствовала, что не может утолить его надобность. Это было слишком мерзко. Она позабыла обо всем. О том, что обязана повиноваться мужчине и охотнику, о том, что за непокорность ожидает суровое наказание. Выскользнув из-под Бруда, Эйла вскочила на ноги и уже хотела броситься на утек, но спастись от Бруда ей не удалось. Он схватил ее, швырнул на землю и мощным ударом кулака разбил ей губы. Забава нравилась Бруду все больше. Как часто ему хотелось ударить эту дрянь, но приходилось сдерживаться. Здесь никто не помешает ему, никто не придет к ней на помощь. К тому же у него была веская причина. Она отказывалась выполнить его законное требование. Дерзко отказывалась. Эйла точно обезумела. Она отчаянно пыталась вырваться, но Брут опять ударил ее. Он и сам не ожидал, что сумеет довести ее до такого исступления. Теперь, когда ему это удалось, похоть его все распалялась. Наконец-то он ее проучит, наконец-то отплатит ей за все. Он наносил сокрушительные удары с наслаждением, наблюдая, как она съеживается, стоит ему занести кулак. Голова у Эллы кружилась, из разбитых губ и носа хлестала кровь. Она брыкалась, извивалась, но Брут крепко прижимал ее к земле. Напрасно она колотила по его волосатой груди, и тело Бруда было твердым, как камень. Ее сопротивление довело до крайности охватившее Бруда возбуждение. Никогда он не испытывал ничего подобного. Ярость усиливала желание, желание прибавляло силы кулакам. Упиваясь испугом и унижением Эйлы, он осыпал ее ударами. Эйла почти теряла сознание, когда он разодрал ее накидку и раздвинул ноги. Одним грубым толчком он глубоко проник внутрь нее. Крик боли, сорвавшийся с ее губ, придал остроты его наслаждению. С лихорадочной поспешностью стремился он удовлетворить сжигавшее его желание, заставляя ее кричать еще и еще. Наконец вожделение оставило его. Несколько мгновений Брут лежал неподвижно, придавив Эйлу всей своей тяжестью. Потом он поднялся, удовлетворенно отдуваясь. Эйлу душили рыдания. Соленые слезы жгли свежие ссадины на ее окровавленном лице. Один ее глаз уже успел заплыть, превратившись в узкую щелку. Кровь струилась по ее ногам, и где-то глубоко внутри она ощущала соднящую боль. Брут бросил на нее пренебрежительный взгляд. Он добился своего. Никогда раньше соитие с женщиной не доставляло ему такого удовольствия. Взяв свое оружие, он гордо направился к пещере. Эйла долго лежала, уткнувшись лицом в землю, и судорожно всхлипывала. Постепенно рыдания ее стихли, она села и ощупала свои разбитые опухшие губы. На пальцах осталась кровь. Все ее тело болело снаружи и внутри. Эйла заметила кровь у себя на ногах, алые капли на траве. «Неужели мой покровитель снова вступил в бой?» — удивилась она. «Нет, вряд ли, время еще не пришло. Это Брут ранил меня. Он не только разбил мое лицо, он повредил мне внутренности. Но другим женщинам не больно, когда мужчины утоляют с ними свою надобность. Почему же Брут ранил меня? Наверное, дело в том, что я не такая, как все». Эйла медленно поднялась и поплелась к ручью. Каждый шаг давался ей с трудом. Она тщательно смыла всю кровь, но это не облегчило ноющей боли, терзавшей ее тело, и не утолило смятения, царившего в ее душе. «Почему Брут захотел сделать это со мной?» — продолжала недоумевать Эйла. «И почему мужчины причиняют боль женщинам, которые им нравятся? Да, но ведь все женщины, кроме меня, получают от этого удовольствие. Они всегда радуются, когда мужчина подает им знак и с готовностью выполняют то, что он хочет. Не представляю, как можно получать от этого удовольствие. Но Ога никогда не сердится, даже если Брут утоляет с ней свою надобность по несколько раз на дню». Внезапно Эйлу пронзила жуткая мысль. «Что, если Брут захочет совершить это со мной еще раз?» — подумала она в отчаянии. «Нет-нет, больше я этого не вынесу. Лучше вообще не возвращаться домой. Но куда же идти? В маленькую горную пещеру? Это слишком близко от пещеры клана. Там меня найдут, и все равно мне не выжить там зимой. А больше мне некуда деться. Я не хочу жить одна, без Изы, Крэба и Убы. Как же быть, если Брут вздумает вновь утолить со мной свою надобность, мне придется ему подчиниться. Женщины не отказывают в этом мужчинам. Но я не такая, как все. Пока я была девочкой, он не требовал этого от меня. Зачем только я стала женщиной? Я так радовалась, когда мой покровитель впервые вступил в бой. Лучше бы я оставалась девочкой до конца жизни. Что толку быть женщиной, если я все равно не могу родить ребенка? Чтобы мужчины мучили меня, когда им взбредет в голову, не понимаю, для чего им это надо. Солнце уже садилось, когда Эйва решила вернуться в пещеру. Яйца куропаток, которые она так бережно хранила, разбились, испачкав всю ее накидку. Она оглянулась назад на ручей и вспомнила, с каким легким сердцем наблюдала сегодня за птицами. Так недавно я была счастлива и беззаботна, а кажется, что давно. Очень давно, подумала она с горечью. Чем ниже опускалось солнце, тем сильнее тревожилась Иза. Несколько раз она, не утерпев, отправлялась навстречу Эйле, но вскоре возвращалась, не зная, где ее искать. «Женщине нельзя бродить по лесу одной», — сокрушалась целительница. «Никогда мне не нравилось, что Эйла ходит на охоту. Вдруг на нее напал хищник, вдруг она ранена». Крэб тоже беспокоился, хотя и не подавал виду. Когда темнота сгустилась, заволновался даже Бран. Иза первой увидела Эйлу, которая брела со стороны скалистого кряжа, еле передвигая ноги. Целительница уже собиралась отругать дочь за то, что та заставила всех переживать, но стоило ей вглядеться в Эйлу, руки опустились прежде, чем сделать жест упрека. «Эйла, ты ранена? Что произошло?» — спросила, наконец, перепуганная Иза. «Меня избил Брут», — с каменным лицом ответила Эйла. «Но за что? Я не хотела ему подчиниться». И явно не желая дальнейших расспросов, молодая женщина вошла в пещеру и направилась прямиком к очагу Крэба. «Что же случилось?» — терялась в догадках Иза. Эйла вела себя так благоразумно, беспрекословно выполняла все приказания Бруда. С чего ей вздумалось ослушаться его? И почему Брут не сказал мне, что встретил ее в лесу? Он же видел, что я места себе не нахожу. Брут вернулся давно, солнце было еще высоко. Почему же Эйла так припозднилась? Украдкой бросив взгляд через разграничительные камни в сторону очага Бруда, Иза увидела, что, вопреки всем правилам поведения, он в упор смотрит на Эйлу, и на лице его застыла довольная ухмылка. Крэб тоже понял, что-то неладно. От него не ускользнуло ни разбитое лицо Эйлы, ни ее безнадежный взгляд, ни высокомерное выражение Бруда. Старый шаман знал, что с годами ненависть Бруда к Эйле разгоралась все жарче, что непроницаемая покорность молодой женщины раздражала Бруда сильнее, чем ее по-детски беспомощный протест. Но то, что произошло между ними сегодня, вселило в Бруда уверенность в своем превосходстве над Эйлой. При всей своей проницательности Крэб не догадывался, в чем тут дело. На следующее утро Эйла, боясь покинуть свой очаг, долго тянула с завтраком. Но все же ей пришлось выйти. Брут уже поджидал ее. Воспоминание о вчерашнем случае возбуждало его. Брут был полон желания и жаждал удовлетворения. Когда он подал Эйле знак, ей захотелось броситься прочь, сломя голову. Но все же она сломила себя и приняла нужную позу. Напрасно молодая женщина пыталась сдержать крики. Боль была так пронзительна, что они сами срывались с ее губ. Люди, оказавшиеся поблизости, бросали на странную пару удивленные взгляды. Они не могли понять, с какой стати Эйва кричит, и с какой стати Бруда вдруг потянула на нее. Брут упивался вновь обретенным господством над Эйлой. Он каждый день принуждал ее к соитию, хотя все вокруг поражались, зачем ему некрасивая женщина, которой он всегда питал неприязнь, когда у него есть собственная миловидная подруга. Со временем близость с Брудом перестала причинять Эйле телесную боль, но ее отвращение не ослабевало. Ради этого очевидного отвращения Брут и преследовал ее. «Наконец-то я поставил ее на место», — думал он с гордостью. «Теперь она узнала, что такое мужчина. Больше она не сможет делать вид, что ей нет до него дела». То, что Эйла ненавидела и боялась его, отнюдь не огорчало Бруда. Так было даже лучше. Он с удовольствием наблюдал, как она сжимается от страха, как пересиливает себя, чтобы ему подчиниться. Даже воспоминание об этом зрелище возбуждало в нем желание. Брут всегда отличался недюжинной мужской силой, теперь же она возросла как никогда. Каждое утро, если Брут не отправлялся в дальний охотничий поход, он совокуплялся с Эйлой. Иногда то же самое повторялось и днем, и по вечерам. Иногда надобность возникала у него и по ночам, но тогда он утолял ее со своей женщиной. Брут был в самом расцвете молодости и здоровья, и чем противнее он был Эйле, тем большее удовлетворение он испытывал во время близости с ней. Эйла потускнела, пала духом, лишилась прежней живости. Угрюмая, понурая, она ни в чем не находила радости. Ненависть к Бруду вытравила в ее душе все прочие чувства. Подобно огромному леднику, который впитывает в себя всю влагу с окружающих его земель, ненависть эта иссушила Эйлу. Она всегда содержала себя в чистоте. Часто купалась в ручье и мыла волосы, следила, чтобы в них не завелись вши. Зимой она даже растапливала в большом сосуде снег для мытья. Теперь Эйла стала неопрятной. Волосы ее висели безжизненными сальными прядями. Она подолгу носила одну и ту же накидку, не обращая внимания на грязь и пятна. Даже к урокам Изы Эйла утратила интерес. Искусство исцеления больше не привлекало ее. Она почти не разговаривала, неохотно отвечала на вопросы, редко охотилась, а если все же отправлялась в лес, возвращалась с пустыми руками. У очага Крэба поселилось уныние. Иза вся извелась, глядя на свою приемную дочь. Она не понимала, в чем причина столь разительной перемены. Ясно было, что горе Эйлы связано с Брудом.